Жизнь дает фору. Сборник вышел в Лондоне в издательстве Макмиллана в 1891 году. В него Киплинг включил 27 рассказов, некоторые из них печатались ранее в других сборниках. «Через огонь» впервые опубликован в газете 28 мая 1888 года. Примечание редакции. Полицейский пробирался верхом по гималайским лесам под обомшелыми дубами, а за ним трусил его вестовой. «Скверное дело, Бхир Сингх», — сказал полицейский. «Где они?» «Очень скверное дело», — откликнулся Бхир Сингх. «Теперь они, конечно, жарятся на огне, но огонь тот пожарче, чем пламя костра из веток хвойного дерева». «Будем надеяться, что нет», — сказал полицейский. «Ведь если позабыть о различиях между расами, это история Франческо да Римини, Бхир Сингх». Франческо да Римини, дочь Гвидо да Полента, сеньора Равенны, была выдана замуж за хромого и уродливого Джованни Малатеста, сеньора Римини. Она полюбила его младшего брата Паоло. Любовь их была открыта, и Джованни убил влюбленных. Это произошло около 1286 года. Трагическая история Франчески да Римини рассказана Данте в пятой песне его «Ада». Примечание редакции. Бхир Сингх ничего не знал о Франческе да Римини, поэтому он хранил молчание, пока они не добрались до вырубки угольщиков, где умирающее пламя шептало «уит, уит, уит», шурша и порхая над белым пеплом. Когда этот костер разгорелся, он, наверное, полыхал очень ярко. В Донгапа, на противоположном склоне долины, люди видели, как огонь трепетал и пылал в ночи, и говорили между собой, что угольщики и Скодру, должно быть, перепились. Но то были только Сака Цингх, сипай 102-го пенджабского туземного пехотного полка, и Атхира, женщина. И они горели, горели, горели. Вот как все это случилось. Донесение полицейского подтвердит мои слова. Атхира была женой Маду, угольщика, одноглазого и злого. Через неделю после свадьбы он отколотил Атхиру толстой палкой. Месяц спустя Сипай Сака Цингх, отпущенный из полка на побывку, проходил по этим местам, направляясь в прохладные горы, и волновал обитателей Кодру рассказами о военной службе и славе, и о том, в какой чести он у полковника Сахиба Бахадура. И Дездемона, как Дездемоны всего мира, слушала Отелло, и, слушая, она полюбила. «У меня уже есть жена», — говорил Сака Цингх. «Но если хорошенько подумать, это не важно. Кроме того, я скоро должен вернуться в полк. Нельзя же мне стать дезертиром, ведь я хочу дослужиться до Хавалдара». Хавалдар в индийских частях британской армии — унтер-офицер. Двустишие. «Когда б я чести не любил, я меньше бы любил тебя», не имеет версии, созданной на Гималаях, но Сака Цингх был близок к тому, чтобы ее сочинить. Цитата из стихотворения английского поэта Ричарда Лавлейса, 1618-1658, «К Лукасте, уходя на войну». Примечание редакции. «Ничего», — говорила Атхира, — «оставайся со мной, а если Маду примется меня бить, отколоти его». «Ладно», — согласился Сака Цингх, и к восторгу всех угольщиков Кодру жестоко избил Маду. «Хватит», — проговорил Сакат-Сингх, спихнув Маду под откос. «Теперь мы будем спокойны». Но Маду вскарабкался наверх по травянистому склону и с гневом в глазах бродил вокруг своей избушки. «Он забьет меня до смерти», — говорила Атхира Сакат-Сингху. «Увези меня». «В казармах будет переполох. Жена вырвет мне бороду». «Но ничего», — отвечал Сакат-Сингх, — «я тебя увезу». В казармах был шумный переполох. Сакат-Сингху рвали бороду, и жена Сакат-Сингха ушла жить к своей матери, забрав с собой детей. «Это хорошо», — сказала Атхира. И Сакат-Сингх согласился, — «да, это хорошо». Итак, Маду остался в избушке, из которой была видна вся долина вплоть до Донгапа, и жил один, но ведь никто спокон веку не сочувствовал таким незадачливым мужьям, как он. Маду пошел к Джасин-Дадзе, колдуну, хранившему голову говорящей обезьяны. «Верни мне мою жену», — сказал Маду. «Не смогу», — отозвался Джасин-Дадзе, — «пока ты не заставишь Сатледж течь вверх к Донгапа». «Говори дело», — приказал Маду и замахал топором над белой головой Джасин-Дадзе. «Отдай все свои деньги деревенским старшинам», — промолвил Джасин-Дадзе. «И они созовут совет общины, а совет прикажет твоей жене вернуться». Итак, Маду отдал все свое состояние, заключавшееся в 27 рупиях, 8 анах, 3 пайсах и серебряной цепочке, общинному совету Кодру. А затем предсказания Джасин-Дадзе оправдались. Брата Атхиры послали в полк Сакат-Сингха, чтобы призвать Атхиру домой. Сакат-Сингх пинками заставил его разок пробежаться вокруг казармы, потом передал Хавалдару, который отхлестал его поясным ремнем. «Вернись», — вопил брат Атхиры. «Куда?» — спросила Атхира. «К Маду», — ответил он. «Никогда», — сказала она. «Ну так Джасин-Дадзе тебя проклянет, и ты засохнешь, как дерево, которое ободрали весной», — сказал брат Атхиры. Атхира заснула с мыслями обо всем этом. Наутро она захворала ревматизмом. «Я уже начинаю сохнуть, как дерево, которое ободрали весной», — промолвила она. «Это все проклятие Джасин-Дадзе». И она действительно начала сохнуть, ибо сердце ее высохло от страха. А те, кто верит в проклятие, от проклятий и умирают. Сакат-Сингху тоже стало страшно, ибо он любил Атхиру больше жизни. Прошло 2 месяца, и вот брат Атхиры уже снова стоял за казармами и визжал: «Ага, ты сохнешь, вернись!» «Скажи лучше, что мы вернемся оба», — проговорил Сакат-Сингх. «Я вернусь», — сказала Атхира. «Да, но когда же?» — спросил брат Атхиры. «Когда-нибудь рано поутру», — ответил Сакат-Сингх и пошел просить у полковника Сахиб-Бахадура недельный отпуск. «Я сохну, как дерево, которое ободрали весной», — стонала Атхира. «Тебе скоро станет лучше», — говорил Сакат-Сингх, и, наконец, рассказал ей о том, что задумал, и оба они тихо рассмеялись, ибо любили друг друга. Но с того часа Атхире стало лучше. Они уехали вместе. Путешествовали в вагоне 3-го класса, как полагалось по воинскому уставу, а потом в повозке, по низким горам и пешком по высоким. Атхира вдыхала сосновый запах своих родных гор, влажных гималайских гор. «Хорошо быть живым», — промолвила Атхира. «Ха», — произнес Сакат-Сингх. «Где дорога на Кодру и где дом лесника?» 12 лет назад оно стоило 40 рупий», — сказал лесник, отдавая свое ружье. «Вот тебе 20, — сказал Сакацинг, — а пули дашь мне самые лучшие». «Как хорошо быть живым», — задумчиво промолвила Атхира, вдыхая запах соснового перегноя. И они стали ждать, пока ночь не опустится на Кодру и Донгапа. На вершине горы, выше избушки, был заготовлен костер из сухих дров. Это Маду сложил его, собираясь пережигать уголь на другой день. «Молодец, Маду, избавил нас от этого труда», — сказал Сакацинг, наткнувшись на костер, сложенный квадратом. Каждая сторона его достигала 12 футов, а высота 4. «Подождем, пока не взойдет луна». Когда луна взошла, Атхира преклонила колено на костре. «Будь у меня хотя бы казенная винтовка», — с досадой проговорил Сакацинг, косясь на перевязанный проволокой ствол лесникового ружья. «Поспеши», — сказала Атхира. И Сакацинг поспешил. Но Атхира уже не спешила. Тогда он поджег костер со всех 4 углов и влез на него, перезаряжая ружье. Язычки пламени стали пробиваться между толстыми бревнами, поднимаясь над хворостом. «Правительству не худо бы обучить нас спускать курок ногой», — мрачно проворчал Сакацинг, обращаясь к луне. То было последнее суждение сипая Сакацинга. Рано утром Маду пришел на огнище, вскрикнул от ужаса и побежал ловить полицейского, объезжавшего округ. «Этот низкорожденный сгубил дрова для угля, а стоили они целых 4 рупии», — задыхался Маду. «Кроме того, он убил мою жену и оставил письмо, которое я не могу прочесть. Оно привязано к сучку на сосне». Прямым писарским почерком, усвоенным в полковой школе, сипай Сакацинг написал: «Если что от нас останется, сожгите нас вместе, ибо мы совершили надлежащие молитвы. Кроме того, мы прокляли Маду и Малака, брата Атхиры. Оба они злые люди. Передайте мое почтение полковнику Сахиб Бахадуру». Полицейский долго и пытливо смотрел на брачные ложа из красного и белого пепла, на котором тускло чернее лежал ствол лесникового ружья. Он рассеянно ткнул каблуком со шпорой полуобугленное бревно. С треском взлетели искры. «Совершенно необычайные люди», — проговорил полицейский. «Уй-у, уй-у, уй-у», — шептали язычки пламени. Полицейский включил в свое донесение одни лишь голые факты, так как пенджабское правительство не поощряет романтики. «Так кто же уплатит мне эти 4 рупии?» — ныл Маду.